Глава 30. Технологии фаэтонцев, конечно, поражали. Кулоны казались стилизованными копиями солнечного диска, отлитыми одним мастером. Эдакие дорогие украшалочки. Низ диска чуть выпуклый кружок, от которого отходили лучи. Добираясь до края медальона, луч образовывал крошечную выпуклость. Всего выпуклостей было 30 штук. Никто из команды так и не смог понять, как именно на дисках загораются диоды. В металле не было вставок пластика или стекла. Просто на изображении солнца появлялся и начинал мерцать красный кружок вызова. Подарок, безусловно, был роскошным. Вызов был как голосовым, так и кнопочным. Нажав на одну из выпуклостей по краю диска, можно было общаться с кем требуется. Испытав средства связи, Рим, вернувшись на корабль, немного смущенно сказал: «Спасибо большое, Фаэт. Это действительно очень ценная вещь. Она сильно поможет нам в достижении общей цели. Благодарность не требуется». Несколько дней провели в странно беспечном состоянии. Летали в тренировочные рейды, но уже не виртуальные, а настоящие. До штурвала были допущены практически все, кроме последней троицы, снятой с корабля. Просто так для удовольствия пользовались переговорниками. Фифа с Дзю отвезли новинки на корабль. Никаких срочных новостей не было, но ощущение, что цивилизация стала к ним ближе, присутствовало. Много спорили и разговаривали о будущем, уже не боясь, что Фаэт их подслушает. Даже если он слышит их разговоры, камни за пазухой не держал никто. Каникулы закончились как-то совершенно неожиданно. По переговорным устройствам Фаэт сообщил всем одновременно, что готов к беседе. План, изложенный ИИ, выглядел настолько глобальным и долгосрочным, что некоторое время бойцы испытывали подобие шока. Цинк присвистнул от удивления, а Анжела, вытаращенными глазами оглядывая остальных, с дрожью в голосе спросила: «Мальчики, мальчики, вот это вот сейчас все по-настоящему?» Как ни странно, обсуждения не были слишком бурными. Оторопь, конечно, план вызывал, просто поразили масштабы и долгосрочность. Фаэт предлагал около 2,5-3 лет потратить на развитие металлургии и разработку месторождений. Он включил в план привозных мастеров, которых должен был поставлять Давид. Но настаивал на том, чтобы с ним в качестве надсмотрщика отправлялся кто-то из отряда. А потом, поставив обучение и торговлю на поток, всем ложиться в криокапсулы, оставив одного дежурного. Предполагалось, что в течение 11 месяцев дежурный с помощью Фаэта будет разгребать все сам. «Не забывайте, что в помощь каждому дежурному будут приданы андроиды», — голос Фаэта звучал, как всегда, совершенно безэмоционально. Через 11 месяцев предполагалось будить следующего члена команды. Месяц на вхождение в ситуацию и передачу дел, и первый отправляется в криокапсулу, а второй занимается всей рутиной. Итак, в порядке живой очереди. В вашей истории был очень яркий поворотный момент. Он случился при императоре, которого вы называли Петр I. Я прошу учесть, что все мои данные получены от вас. В них возможны пробелы, поэтому результат не стопроцентно достоверный. Именно поэтому я настаиваю на присутствии рядом одного из членов команды, чтобы можно было корректировать планы в зависимости от реальности. Таким образом, к моменту появления исторически значимого человека каждый из вас проживет в среднем чуть больше 17 лет. Если начать подготовку к внедрению раньше, до рождения Петра, и подменить одним из вас некоего Никиту Зотова, учителя этого императора, то этот момент можно будет считать точкой бифуркации. Возможно, будет избежать множества исторических ошибок и войн, а значит, и гибели генетически важного материала. Кроме того, по моим подсчетам, за время криосна основной массы команды удастся перевести из других стран на этот континент несколько тысяч мастеров и ученых с семьями. Это будет дополнительный плюс. Но порядка 2-3 лет жизни каждому из вас придется вначале потратить на то, чтобы обустроить школы здесь, в Мексике. Очень сложный момент связан с различиями в верованиях. Нам придется нивелировать эту разницу. Полностью, конечно, это невозможно. Прошу не забывать также, что к моменту рождения Петра ваша собственная церковь будет стоять на пороге раскола. Это опасный момент для плана, поэтому одним агентом влияния в России обойтись будет просто невозможно. Так что к годам жизни, проведенным вне криованны, нужно добавить еще примерно по 2-3 года на каждого. После долгой паузы, когда никто из членов команды так ничего и не сказал, Фаэт добавил: «Я не тороплю вас. Еще есть время обдумать варианты и обсудить их». Вечером в императорских покоях было довольно шумно. План, вкратце развернутый Фаэтом, вспенил мозги всем. Члены команды никак не могли успокоиться, выхватывая из полученной информации отдельные детали, цепляясь за них и начиная рассуждать на тему, как это будет. Получалось несколько бестолково. Все же никто из них не был стратегом. И по характеру, и по образу мышления они больше относились к тактикам. То, что предложил им Фаэт, было очень сложно, растянуто во времени, но безумно интересно. «Я вот все думаю про Петра», — Марат как-то беспомощно пожал плечами и продолжил. «Допустим, кто-то из нас легализуется и пойдет к нему в учителя. Но я не представляю, чему и как учить мальчишку. Заставить отказаться от всех завоеваний, не строить Питер или, наоборот, захватить все, что возможно. В перспективе, конечно, цель выглядит привлекательно, но как только начинаешь касаться деталей... Не знаю, как вы, мужики, а у меня мысли тараканами по углам разбегаются». «Вот-вот. Я, что ли, в няньки к Петруше пойду? Я все понимаю. Вы себе новую игрушку нашли, и сейчас будете развлекаться на всю катушку. А я что делать буду? За кухней следить и портянки вам стирать?» Анжела досадливо дернула плечом и отвернулась. Смотреть на оживленно болтающих и спорящих мужиков ей не хотелось. Почему-то ее поведение взбесило Цинка. «А ты, ласточка наша, чем хотела бы заняться? Кухня тебе неинтересна. Летать и без тебя андроиды смогут. Детишек учить ты не хочешь. Ну, прости, дорогая, что здесь для тебя бутиков не организовано и кофеин, где с подружками потрындеть можно». Он чуть приподнял зад с табуретки и ёрнически поклонился ей. «Виноваты, конечно, что предоставить все тебе это не можем». «Цинк, прекрати». Разумовский недовольно нахмурился. «Чем захочет, тем и будет заниматься. Может, в качестве подставной жены поедет с Давидом мастеров отбирать. Может быть, займется организацией школ здесь. А захочет, вообще в Криосон ляжет». Анжела как-то странно глянула на Рима и сказала: «Знаешь, а я бы легла. Настолько мне здесь все чуждым кажется, что я каждый день как в дурном фильме живу, понимаешь? Как будто все вокруг декорации». Бойцы, слушавшие этот диалог, потихоньку замолкали. В словах Анжелы было очень много правды. Здесь она занималась пусть и масштабно, но в основном бытом. Следила за поварами, за чистотой комнат и прислугой. Но ведь со всем этим прекрасно справлялся Ксен. И если они, сумбурно обсуждая планы, прикидывали, кому какое дело ближе и чем готов заниматься, то Анжела явно этими идеями не горела. Фифа из-под лобья оглядела молчащих бойцов и вышла из комнаты. Скрип с задротом переглянулись. Обоих мучила мысль, что их постараются не допустить к самому интересному. Паузу прервал кот. «Слышь, мужики, а куда это она?» «Плавать, наверное. Она последнее время частенько там бултыхается. Нервы успокаивает». «Ее можно понять. У нее из всех развлекух одни полеты и были», — досадливо ответил Рим. «Но не знаю я, куда ее приспособить. Женщины не так воспринимают мир, как мы. Для нее вот это вот все...» Он обвел рукой комнату. «Примитивная жизнь и раздражающий фактор». «Ничего лучше мы ей пока предложить не можем», — сухо ответил Цинк. «Пока не можем», — задумчиво повторил вслед за ним Рим. «И еще раз. Пока не можем. Но ключевое здесь — пока». Он встал, коротко кивнул бойцам и предупредил: «Я скоро». Вернулся он не так уж и скоро, минут через 20. А еще через 5 появилась вытирающая волосы полотенцем Анжела, как ни странно успокоенная и даже, пожалуй, довольная. Трахнул он ее, что ли? Цинк на секунду задумался и машинально отрицательно потряс головой. «Да не, херня. Не может такого быть». Но что же он ей сказал такого, что ее плющит от удовольствия? Или все же трахнул? Разговоры о будущем затихали и вспыхивали вновь, без особых споров, без конфликтов. Просто разговоры. Люди как бы примеряли на себя возможные роли в этой гигантской эпопее и тихо охреневали от перспектив. Пожалуй, в чем-то Анжела даже права. Марат был чуть постарше остальных и сильно тосковал о мальчишках. Отсюда, из этого безумного места, даже жена, с которой они в последнее время что-то слишком часто ссорились, казалась лучшей из женщин. Не факт, что я смогу приспособиться. Рим прав. Возвращаться мне некуда. Уже одно то, что мы влезли в жизнь Торквемады, наверняка как-то на исторической линии скажется. А любая ошибка со временем растет, как снежный ком. Так что нравится мне или нет, но жизнь у меня одна, и пройдет она именно здесь. Да пропади ты все пропадом! Первый раз андроидов Фаэт показал им утром следующего дня. В конференц-зал, совершенно синхронно двигаясь, вошли два человека. Впрочем, уже через мгновение все догадались, что это не люди. Ростом более 2 метров, сухощавого телосложения, одетые в плотно облегающие матово-серые костюмы, полностью закрывающие тело. Даже обуви на ногах у них не было, просто черная тонкая прослойка между подошвой и полом. Внешность у прибывших была довольно бесцветная. Если бы не их рост, они легко затерялись бы в любой европейской толпе. Тускло-серые волосы, бледно-голубые глаза, абсолютно идеальная, без малейшего пятнышка, веснушки или родинки кожа и узкогубые, немного лягушачьи рты. Ни уроды и ни красавцы. Фаэт, они все на одно лицо? Да, для них специально была выбрана максимально нейтральная внешность, не вызывающая у людей симпатии или антипатии. Рим задумчиво побарабанил пальцами по столу и спросил одного из прибывших. «Кто ты?» «Я модель 42-24-28». «Расскажи о себе». «Модель 42-24-28 создана для работы на космических кораблях и в полевых условиях. В базовые знания входят анатомия и медицина, психология людей и животных, химия и биохимия». Навыки охраны хозяина, определение степени агрессии у любого объекта, владение оружием и сбор информации. Дальше разговор пошел о чисто технических деталях, и надо сказать, что и вооружение, и способности андроидов оказались весьма впечатляющими. Тем более, что повредить этих близняшек современными орудиями не представлялось возможным. Ну разве что сбросить в жерло действующего вулкана. Там хватит температуры, чтобы сжечь андроида. Марат улыбнулся и сказал, «Я как-то старый фильм видел, прям совсем старый, еще не объемный даже. Там был такой персонаж, робот из будущего. Его звали Терминатор. Если я правильно помню, их 24 штуки и все на одно лицо. Так что одним именем не обойдемся», — задумчиво ответил Цинк. Фаэт счел нужным уточнить. «Можно обойтись и одним. У них общая память, и практически мгновенная передача данных осуществляется при поступлении любому из них информации». «По идее, с десятком таких мальчиков», — кот кивнул на неподвижно стоящих андроидов, «можно без особой натуги весь мир завоевать». «Слава богу», — от души сказал молчавший все время скрип, «что с нами орка нет». «Уж он бы тут...»